Глава 22. Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от трона Всевышнего и Ягненка посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растут деревья жизни. Они плодоносят 12 раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья деревьев предназначены для исцеления народов. И там уже больше не будет ничего проклятого Всевышним. В городе будет находиться трон Всевышнего и Ягненка, и его рабы будут служить ему. Они будут видеть его лицо, и на лбу у них будет написано его имя. Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Всевышний, Вечный, будет светить над ними, и они будут царствовать вовеки. Ангел сказал мне: «Это верные и истинные слова. Вечный, Всевышний, вдохновляющий дух пророков, послал своего ангела, чтобы показать своим рабам то, что должно произойти в будущем. Вот, я скоро приду. Благословен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке». Я, Иоханн, все это слышал и видел. И, услышав и увидев все это, я пал к ногам ангела, который мне все это показывает, чтобы поклониться ему. Но ангел говорит мне: «Не делай этого! Я такой же раб, как и ты, как твои братья-пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Всевышнему!» Потом он говорит мне: «Не запечатывай слов, скрывая пророчество, записанное в этом свитке, потому что время уже близко. Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать жить праведно. И тот, кто свят, будет продолжать жить свято». «Вот, я скоро приду. Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. Я — владыка всего, от А до Я, первый и последний, начало и конец. Благословенны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. А снаружи останутся псы, колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и творящие неправду. Я, Иса, послал моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для общин верующих. Я корень и потомок Давуда, я яркая утренняя звезда». «Дух Всевышнего и невеста говорят и все: приди! И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет: приди! Пусть приходит мучимый жаждой, кто хочет, пусть берет безвозмездный дар — воду жизни». И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке. Кто добавит что-либо к этим словам, тому Всевышний добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Всевышний отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, который описан в этом свитке. Свидетельствующий об этом говорит: «Да, я скоро приду». Да будет так. Приди, повелитель Иса. Пусть благодать повелителя Исы будет со всеми. Аминь.